я хреновый поэт. И рифмы здоровый, красивый, богатый у нашего брата, конечно же, нет. Однако желаю красиво писать, святую Аглаю свою воспевать, богатство и праздности нищих и знал. И разную разность в стихах восхвалять.